Глава четвертая. Выехали на санях рано утром. Мирава и Ольрат. Куда они направляются, в Тархан-городце не объявили, да никто и не спрашивал. Заночевали в Ржавце и на другой день были в Честове. Огневида и Заранка устроились тут в избе одной вдовы, Меланешки, которая была только рада такому прибавлению в хозяйстве. Они привезли и свинью, и овец, и кур. Коз оставили пока на заселице у немтыря, а тот за это взялся за зиму срубить лесу на новый двор. Где его ставить, подальше от старого места или поближе, Огневида пока не решила. Выше по Упе никто еще не проведал о скором и бесславном окончании похода на смолян, и Ольрат ничуть не стремился стать вестником несчастья. «Я не скажу им, что в походе был», — обронил он, когда до Честова оставалось несколько верст. «Скажу, захворал и дома засел. Не могу им рассказывать, что их ратники не воротятся». Мирава только вздохнула. Людям прямым им обоим было неприятно кривить душой, но рассказывать о разгроме, о том, как собранные с волости из Честова сыновья, мужи, отцы и братья пали костью на угре, стали пленниками, сгинули в лесах, им совсем не хотелось. У них и свое дело было непростое. Завидев на реке чужие сани с чужой лошадью, многие жители Честова сбежались к воротам. Радята, Велимер, здешний старейшина, среднего роста мужик с широким носом и клиновидной русой бородой, вытаращил глаза, узнав Ольрада. «А ты здесь откуда? Неужто тебя воеводы в поход не взяли? Провинился, что ли, чем?» «Прихворнул я, когда все собирались, а полечить меня было некому, так и ушли без меня. А я целый месяц...» Ольрат покашлял в рукавицу. «Вот матушку навестить хотим, пусть хоть теперь полечит. Как она?» «Да вроде все у них ладно, сидит у Меланешки». Все сошло гладко. Если бы хоть какой нехороший слух успел сюда докатиться, Ольрада не отпустили бы так легко. Только одна баба спросила, нет ли вестей, да и то больше по обычаю. Так рано вестей от ратников никто не ждал, ведь заранее предполагалось, что поход продлится до лета. Меланешка, обрадовавшись гостям, принялась ставить пироги. Надо было оставаться ночевать. Если бы дочь с зятем, приехав повидаться с матерью и сестрой, в тот же день уехали бы назад, это было бы ни с чем не сообразно. При Меланешке говорили о всяких пустяках. Рассказывали о Дивее, как она ловит медведя, и Заранка хохотала так искренне, будто ее это никак не касается. И только когда под вечер Меланешка ушла доить корову, Мирава коротко рассказала матери, что случилось и зачем они приехали. Огневида и Заранка слушали ее, и глаза у них делались все шире и шире. Хоть они и не жили в Тархан-городце и не знали его оружников так близко, как Мирава и Ольрат, гибель половины дружины — была страшным ударом для всей волости. «И решили они, воеводы, видно, проклял нас кто», торопливым шепотом рассказывала Мирава. «И думают, что это вы». Она взглянула на мать и сестру. «Хотят с вами помириться. Вот я привезла». Она вынула из короба небольшой, но тяжелый мешочек, в котором лежали 6 десятков полновесных шеллигов. «Это серебро за ваш двор сожженный, за все добро пропавшее и за ранки за обиду. Сказали, любое желание исполнят, только снимите порчу, а не то все пропадем, и Тархан-городец, и вся волость наша». «Все мы в одном котле», — добавил Ольрат. Он стоял, скрестив руки на груди, и прислушивался, не идет ли Меланешка. «Если с Ярдера порчу не снять, все пропадем». «Я бы и сама его век не простила», — продолжала Мирава. «Да людей жалко, он ведь всех за собой потянет. И жену молодую, и всех мужей, и жен, старых стариков, и малых деток». Она взглянула на мужа. «И нас тоже». «Мать сыра земля!» — пробормотала потрясенная Огневида. «Вот же горе-то! Аж камень тяжкий на сердце налег». Она прижала руку к груди. Мирава понимала ее. У нее у самой общее горе, жалость к хорошо знакомым людям, цветущим молодцам, зрелым мужам, их осиротевшим семьям давила на сердце, как тяжкий камень, мешала свободно дышать. «Ярдер с нами гнусно обошелся, пусть даже Ягоза эта сама не без вины». Мирава бросила взгляд на Заранку, сидевшую с вытаращенными глазами. «Да его уже судьба наказала. Сам чуть живым ушел. Хватит уже и с него. Прощения просит, за двор заплатил. Сними с него порчу, матушка, я тебя сама прошу. Иначе и нам не сдобровать, и Хельву, и другим людям добрым». «Да я не портила его», — несколько растерянно проговорила Огневида. «Было, пригрозило в сердцах. Да девка вернулась невредимая, я и не делала ничего. А когда двор сожгли? Тогда у меня забота была, как бы самим нам убраться. Забыть я не забыла, да ведь подумать надо было». «Так ты корнями не обводила его?» «Нет». «А может, они заманивают нас?» — настороженно спросила Заранка. «Ярдар Киселяй, а вот волки и неверы нет. Он тогда, в начале зимы, нарочно ко мне завернул и про свадьбу ту рассказал. Просил у меня корешок порчельный, ну вы знаете. Корешок-то был им не сильно нужен, а нужно было меня замарать. Так и теперь просят, будто мириться, а сами голову с плеч снесут. Я возьму с него слово, пусть своим новым чадом клянется, что не мыслит зла. Это у кого там новое чадо? Азорка, что ли, десятое брюхо понесла?» «Нет, это у Нева». Мирава стеснялась рассказать, что зимой так сдружилась с женой обидчика. «Она молодая совсем, моложе тебя. После свадьбы и понесла. Пыталась ее девее испортить, да?» «Порчилка слаба оказалась», — усмехнулась Огневида. «Поглядим, может, это ваша Унева еще медвежонка родит», — фыркнула Заранка, а Мирава в ужасе вскинула руку, будто хотела закрыть ей рот. «От слова не сделается». Вернулась Меланешка, поставив молоко в погреб, и пришлось важный разговор прекратить. Ночью Мирава спала плохо, все ворочалось на палатях, дело ее не заладилось. Огневида не накладывала никакой порчи, матери она верила, та не стала бы ей лгать. Оставалось одно из двух: либо Тархан-городцу придут на кривое веретено какие-то неведомые злые силы, либо виновата она сама, Мирава. Склонялась она ко второму. В тот летний вечер, обозлившись на хазар, она невольно вытащила с темного света столько холодов и непогоды, что погиб урожай во всей волости. Что, если это ее чары так и не рассеялись? Да если бы она знала, как их снять. Мирава не могла припомнить, к кому взывала, какие слова говорила. Тогда ей будто бы их подсказывал кто. И где теперь искать этого хитреца? Тянула рассказать об этом матери. Огневида бы подсказала, как беде помочь. Но утром, пока завтракали, Мирава так и не собралась с духом. Она ведь всегда говорила, что не хочет знать никаких этих сил, никаких невидимых помощников, полученных от старой бабы Светлочи, ни материных, ни еще каких. И вот все же взялась за ворожбу, да натворила дел. Так и стали прощаться, ничего не решив. Когда Мирава, в последний раз обняв мать, вышла во двор и села в сани, а Ольрад взял вожжи, вдруг из-за угла выскочила Заранка в платке и своем овчином полушубке и с налета бухнулась в сани. «Гони, родята!» «Ты что?» Мирава едва не упала и уцепилась за сестру. «Попрощались же!» «Я не прощаться, я с вами еду. Родята, поехали!» «Ты зачем? Чего тебе там делать?» Заранка взяла Мираву за рукав и сунулась к самому ее уху. «Это я Ярдара испортила. Мать не знает ничего. Ну, поехали скорей!» Сухая старая верба стояла на самом краю болота. Дальше живому человеку не было пути по трясучим кочкам, меж которых блестела темная вода. Сейчас, ночью, под лунным светом, эта вода казалась зрачками болота. Тысячи глаз, которые Навь наблюдает за глупой девкой, что сама явилась ей на поживу. Еще издали достигал слуха заунывный скрип, похожий на вой существа, уже уставшего выть. Как ни готовилась Заранка к своему делу, а при виде вербы остановилась и не сразу заставила себя сделать еще шаг. Верба засохла давным-давно, сама Огневида не застала ее зеленой. Когда Огневида, едва вышедшая замуж, впервые пришла сюда со старой Светлочей, верба уже была мертвой. Уже торчали, как кости сгнившего трупа, сухие обломанные ветки, уже накренилось древесное тело, а кора давно сползла с него и превратилась в труху. Уже тогда в середине ствола имелось большое дупло, хоть человек влезет, черное изнутри, усыпанное сором. Оно было так велико, что сам ствол казался лишь скорлупой огромного ореха. Внутри дупла сор был непростой. Десятилетиями все ведуньи окрестных земель отсылали на эту вербу хвори и болезни, порчу и тоску. Они копились здесь, впитывая скорбь сотен людских судеб, и старая верба трещала не в силах столько горя в себя вместить. Когда толкал и пинал ее ветер, пытаясь вытолкать с белого света, трещала она, качалась и скрипела, и вот-вот, казалось, не выдержат старые корни, даст трещину дряхлый ствол и рухнет хранилище скорбей, рассыплет свой зловонный груз по всему белому свету. Дул ветер, старая верба скрипела. Сотни заключенных в ней злобных духов царапали изнутри узилище свое. Заранка сделала шаг, еще шаг. За три шага от вербы остановилась, вынула нож и стала чертить вокруг себя обережный круг. Свинью-мышку она привязала к еле поодаль, чтобы ее не задело. Выпрямившись в кругу, Заранка обернулась лицом на закат, с той стороны призывает Марену тот, кто ищет мести, и заговорила. «Дыра дырявая, труха трухлявая, тьма густая, пустота пустая». Верба заскрипела громче, откликаясь. Ветер усилился так, что Заранка почти не слышала своего голоса, но оно и лучше. Не ей нужно слышать. Пусть ветер хватает каждое слово, не упустит ни одного, пусть несет к Маре-Марене, темной кочной владычице. На море, на океане, на острове Буяне течет река Смородина водами черными по камню горючему. На том камне горючем стоит изба ледяная, вокруг нее тын железный. На каждой тычиночке по буйной голове молодецкой запоры крепкие, руки девичьи, подпоры прочные, кости белые. А в той избе сидит черна Маренушка, темная хозяюшка, Марена-заморочица, полуденница-полуночница. Холодные мелкие капли упали на разгоряченное лицо Заранки. Слезы ветра. Это знак. Они все здесь, те, кого ведуница зовет. Изнутри поднимался жар, а кожа была холодна, и казалось, что с каждым словом тепло утекает наружу и уносится ветром, а взамен холод проникает внутрь до костей и крови. Она берет ледяной острый меч, рубит она железные двери, прочные запоры, говорит таковы слова: «Ой, вы сестрицы, трясовицы, огнея, гнетея, знобея, ломея, трясея, хрипея, глухея, пухлея, сухея, желтея, чернея, хладея, кощея, выходите на вольную волюшку, летите в Тархан-городец, сыщите там Ярдора Йокулева сына, бейте его и грызите, несите ему хвори недуги, сокрушите в нем сердце ретивое, белые кости, черную печень, чтоб томила его тоска крушина при ясном солнце, при светлом месяце, и ту тоску ему есть не заесть, спать не заспать, пить не запить, огонь тушите, ясный свет глушите». Топором рубите, серпом секите, несите ему все сглазы и болезни, все призоры и прикосы, сглазы и оговоры. Заранка говорила и говорила, прижав ладони к глазам, чтобы не встретиться взглядом со всем тем злом, какое призывала на голову своего недруга. Ветер выл, подпевая ей, и в его шуме слышался визг и хохот злобных кудов, которым указали цель и жертву. Заранка сама себя не слышала. Она давно перестала выбирать слова. Они сами приходили ей на язык, минуя ум. Ей мерещилось, что не стоит она на узкой полоске жухлой подмерзлой травы между ельником и болотом, а плывет на лодочке по темному морю облаков. Но вот ветер стих. Заранка опустила руки, перевела дух, вновь осознавая твердую землю под ногами. Взглянула вверх. Луна до половины укрылась за облаком. Надо спешить. Без помощи светила она дороги домой не найдет. Заранка разомкнула обережный круг и осторожно приблизилась к вербе. Та стояла молча, будто отдыхая от мучивших ее духов. Не смея прикоснуться к ней самой, Заранка наклонилась и стала подбирать валявшийся под деревом сор. Обломки веток, ошметки коры, какие-то щепки. 1, 2, 3, 4, 10, 12, 13. Теперь все 13 трясовиц были у нее в руках. Завязав добычу в платок, она отвязала мышку и побежала прочь от болота. «Я опустила их по реке», — шепотом рассказывала Заранка Мираве, пока они ехали в санях по ледяному руслу Упы на восток от Честова. В ту же ночь их унесло, а на утро дед Тихота приходит и говорит: «Река встала». Я тогда уж под утро чуть жива домой пришла, промерзла вся, сама была как мертвая, едва отогрелась, потом спала. Мать меня добудиться не могла. Спрашивала, отчего у меня ноги мокрые и вся свита в лесном ссоре. Я сказала, мышку ходила искать, чтоб волки не съели. Не знаю, догадалась она или нет. Весь день хмурилась да прислушивалась, будто ее из лесу зовет кто, но не сказала мне ничего. Нет, мать не догадалась. Как и сама Мирава, Огневида все считала Заранку девочкой, ребенком, который только через много лет, может быть, пустит в ход те тайные хитрости, каким его обучают. У Миравы волосы под платком вставали дыбом, когда она осознавала, что сделала Заранка. Довольно взрослая, чтобы обрести силу и знания, и слишком молодая, чтобы заглянуть на шаг подальше и оценить последствия сделанного. В ее годы ждут и добиваются одного — чтобы он понял, чего лишился. И вот он понял, но исправить содеянное не под силу теперь ни Заранки, ни ее матери, ни самой Марине. «И что же ты теперь будешь делать?» Мирава с трепетом вглядывалась в глаза сестры. Эти чистые голубые глаза, розовые губы, милые черты, облик юной девушки, будто сделанный из цветов и ягод. А за этой чистотой черная бездна. Будь на ее месте страховидная старуха или кривой морщинистый дед вроде Тихоты, и то было бы не так страшно. Мираву пробирала ознобом. Рядом с нею сидела ее младшая сестра, та самая Заранка, которую она тогда, пятилетняя, качала новорожденные в зыбке вместе с близняшкой-звезданкой. В такую пору года днем еще бывает солнце так печет, что хоть пойди в одной рубахе, это лето оглядывается, уходя. А ночью наваливается такой холод, что изо рта идет пар от дыхания. Звезданка родилась первой, ясной ночью осени, когда все небо было усыпано крупными сверкающими звездами, так густо, что казалось, сейчас они, тесня одна другую, посыплются вниз. А вторая никак не хотела покидать материнскую утробу. Оставшись там одна, она встала поперек, и пришлось посылать за бабой Светлочей, чтобы перевернула упрямицу. Тем временем ночь прошла, звезды скрылись, и младшая сестра появилась утром, на заранее. Заранее, древнерусский, утро, рассвет. Когда зеленую еще траву так же густо выбелил хрумкий иней. Так кто же сидит рядом с нею в санях, хлюпая на холоде покрасневшим носом? Зарана, та, что осталась жива? Или та, что уже 12 лет сопровождает ее незримой тенью? Или та? Так, кому взывают желающие недоброго, сама Марена, Кощеева дочь, темная невеста, ревнующая красивых молодцев и жаждущая всех их забрать себе. «Я сниму порчу», — несколько смущенно, но вполне уверенно ответила Заранка. «Я выпустила трясовиц, я и назад загоню». Даже сейчас, сквозь ужас, Мирава не могла не отметить, как же сестра мила собой. В самый раз бы ей замуж. Да, видно, неспроста ее женихи сторонятся. Мирава вдруг взглянула на сестру чужими глазами и ощутила тихий холод, неуловимое дыхание беды, что источают эти красивые уста и гасят всякое желание их поцеловать. Само выражение ее глаз, с трудом переводимое в слова, здесь и безмятежность, и самоуверенность приводило в ужас. Это было умиротворение хищника, видящего, что добыча уже в когтях, и безразличие жертвы, для которой все решено и бояться поздно. «Но сперва я с Ярдаром повидаюсь», — продолжала Заранка. «Я вот что надумала. Свезите меня сейчас к Любовану, и пусть Ярдар на другой день приезжает на пепелище, где наш двор стоял. В полдень буду его там ждать». «Что ты придумала?» — Мирава взяла ее руку в варежке, будто пытаясь найти свою сестру в этой пугающей молодой Марене. «Знаешь, как порчу снять? Поди да сними. Нужно к вербе той. Я сама с тобой пойду, хоть днем, хоть ночью. Ярдар тебе зачем?» «Мне нужна его кровь!» Заранка вдруг раздула ноздри, и Мирава вновь содрогнулась. Сестра будто хотела выпить эту кровь. Иначе не заманить кудов до трясовиц в вербу назад. Кровь! Мирава выпустила ее руку и прижала варежку к своей щеке. «Ну или хоть волос!» — вздохнула Заранка. «Но на кровь надежнее». Ярдар пустился в путь, когда рассвело. Однажды он ехал здесь тропой вдоль реки, в уютной тени среди душистой зелени, и цветы кивали ему с обочин. Река играла под солнцем золотистым блеском. Теперь кругом лежали безмолвные равнодушные снега. Не верилось, что с того летнего дня, когда он отправился к Огневиде с просьбой приманить к нему удачу, прошло всего полгода. С тех пор он повидал чужие земли, нашел жену и изведал горечь поражения. Он понял, как трудно изловить удачу, как прихотлива она и как мало успех в этом деле зависит от тебя. Но как важно при этом делать все, что от тебя зависит, иначе боги тебя и не приметят. И вот снова настал день, как и в той битве у Ратиславля, когда он, Ярдар, должен был отдать все свои силы, зная заранее, что конечный успех находится в чужих руках. Он чувствовал себя мало что не жертвой, барашком, которого собираются зарезать для умиротворения высших сил ради блага всего Тархангородца, всей Веденецкой волости. «Дед мой, Хельф Одноглазый, рассказывал, что в Заморье в былые времена, если приходила беда, голод, неурожай, то самого конунга приносили богам в жертву», — сказал ему Хельф. «Ты у нас не конунг, а что-то вроде того. Чтобы волость наша жила и род твой продолжался, приходится змею в пасть заглянуть». Ярдар не спорил, даже мысленно. Он все это начал, он разбудил дремлющие силы, когда пожелал поймать удачу, что улетела от Олега Киевского. Ему и заканчивать. За пазухой у него лежал небольшой сверток в белом платке. «Возьми!» — нынче утром этот сверток ему сунула в руки Унева. «Отдай ей!» Развернув платок, Ярдар увидел три пары лучевых подвесок птичек и нить дорогих сердоликовых бус. Это были его дары Уневе после свадьбы, и она с гордостью носила их. «Отдай, может, она польстится на богатство, а мне не надо», — со вздохом добавила Унева. Ярдар не хотел брать, не хотел забирать у жены украшения, чтобы купить ими милость злобной ведуницы. Но Унева упросила, и он согласился. Унева, как и он сам, ощущала свою причастность к этим злосчастьям, хоть и без вины. Если бы не ее свадьба из глаз, Ярдар не сжег бы двор Огневиды, и не было бы проклятия. Никто не рассказывал Уневе о том, что Заранка сама хотела стать женой Ярдара. Но она чуяла сердцем. Ее красивый муж воевода, молодая девка-ведунья, не могло тут обойтись без влечения, ревности, зависти, соперничества, в котором она, Унева, на беду одолела лесную невесту, сама о том не зная. Этот сверток за пазухой согревал Ярдару сердце, будто он вез с собой любовь у Невы. И любовь эта не уйдет, даже если украшение придется отдать. Только станет крепче, а сам он? Чего такого Заранка может попросить, чего он не отдал бы? Коня доброго, меч булатный, гривну золотую. Никакое сокровище не казалось сейчас настолько дорогим, чтобы стоило его жалеть. Лишь одно он не отдал бы. Но это Заранке ни к чему. Над крутовым вершком висело курево от топящихся печей, но над прогалиной, где прежде стоял двор Огневиды, воздух был чист и пахло только зимним лесом. Когда Ярдар подъехал, Заранка уже была на месте, у края развалин, где раньше стоял ее родной дом, а теперь груды обгорелых бревен прятались под снегом. При виде этой кучи у Ярдара защемило сердце. В его свадебных незадачах Заранка была не виновата, но он в те дни здраво рассуждать не мог. За Уневу, за свое новое счастье он кого угодно был готов руками порвать. Вот и порвал. Глядя издали на скромно стоящую девушку, Ярдар ощущал холод в сердце, не зная, с существом какого мира ему придется говорить. Как в прошлый раз, когда живая Заранка и мертвая ее сестра Звездана сменяли одна другую в одном и том же теле. Сперва одна, потом другая, потом опять первая. На вид дева как дева, простой белый кожух из овчины, красный платочек на голове. Красный платочек? Ярдора прошиб холодный пот, и он невольно натянул поводья, не доезжая шагов 10. Красный — цвет тени, переходные ступени между белым и черным, светом и тьмой. Это не Заранка. Дева повернулась к нему, и Ярдор содрогнулся от вида этого лица. Да чего хороша девка! Милые черты, голубые глаза, изливающие покой и веру в свои силы, розовые губы, сложенные так, будто сейчас улыбнутся. Окажись на месте этого лица голые кости черепа под красным платком, Ярдор, наверное, испугался бы меньше. Она такая, как всегда. Она такая, как все. Но она принесла несчастье, погубившее половину дружины, более 20 крепких смелых мужей и отроков, и продолжает улыбаться. Только сама Марена может улыбаться, натворив таких дел. «Приехал все-таки, не побоялся?» — вместо приветствия произнесла она. Другая боялась бы сама, зная, в чем виновна. Мирава, вернувшись вчера в Тархан-городец из Честого, взяла с него и Хастена клятву на мече, что они сами не попытаются причинить вред Заранке и другим не дадут. Мирава боялась за сестру. И только сама эта сестра, как видно, почитает себя неуязвимой. Ярдор мог бы одним ударом снести ей голову с плеч, но даже не думал этого сделать, уверенный, что тогда все Амарины-прислужники разорвут его на мелкие клочки прямо здесь. Ярдор сошел с седла, привязал коня к дереву с опаленной кроной, жар горевшего двора доставал и сюда. Сделал несколько шагов к Заранке. «Что скажешь?» Она спокойно ждала. Ярдор набрал полную грудь воздуха, но все слова позабылись. «Ты знаешь, сколько бед у нас приключилось?» — выдавил он. «Половина дружины. И что дальше будет? Врагов у нас больше прежнего, а сил почти не осталось. Помоги. Проси, чего пожелаешь, только избавь нас от беды». Не в силах поднять взгляд к ее лицу, Ярдор не видел, как расцвела Заранка от этих его слов. Глаза заблестели, щеки зарумянились, улыбка расцвела на губах. Всю мощь темного света она ощутила за своей спиной, когда этот удалец, красавец, гордый воевода, пришел к ней с низким поклоном, к той самой, которую его друзья-хазары гнали по лесу, как зверя, загнали на дерево и обстреляли там, чуть не убили, будто она белка. А он только вздохнул и оставил ее на забаву чужакам. «Беда и впрямь грядет немалая», — сказала Заранка, будто с удовольствием ожидая этого. «Ты не был таким смирным, когда сжег мой родной дом», — она показала на развалины под снегом. «А теперь и твой дом вот так же сгорит. Да только ты того не увидишь». У Ярдора было чувство, будто он летит в холодную бездну. Нечего спрашивать, почему не увидит. Закроются глаза его, навек со светом белым разлученные. «Чего ты хочешь?» Он заставил себя взглянуть ей в лицо, и его замутило от ненависти к этим ясным темно-голубым очам, розовым улыбающимся губам. «Какой платы? Какого выкупа? За двор и обиду я вам заплатил». Произнося эти слова, он понимал, та оплата — мелочь, что бревна дома и сгоревшая утварь. Заранка мстит ему за нечто иное, чего серебром не выкупить. И все же он вынул из-за пазухи белый сверток и развернул. Вот, он протянул Заранке на ладони платок, в котором блестело серебро и медово-рыжие продолговатые бусины. «Возьми, твое будет». Заранка с любопытством взглянула на предложенное. Украшения ей понравились. Какой же девице такое не понравится? Но и этого было мало. Это всего лишь серебро и камни. «Это не как жены твоей узорочья?» Заранка впилась взглядом в лицо Ярдора, и ревнивая зависть полоснула по сердцу, будто нож. «Да уж верно. Как прищемило, так ничего стало не жаль. Истинно ли ничего? Скажи, чего ты хочешь?» В голосе Ярдора невольно прорвалась досада, и мысленно он добавил: «от меня». Он видел, что жупелица скверная играет с ним, но не видел иного пути, кроме как терпеть. «А вот чего!» Заранка поджала губы и бросила на него лукавый взгляд, будто обещая веселую шутку. «Твоя жена дитя носит. Обещай, что как оно родится, ты мне его отдашь». Ярдар содрогнулся с головы до ног. Сколько сказов он слышал с самого детства, где божество или иная какая сущность просит нерожденного еще ребенка или выманивает его хитростью. «Нет», — отрезал он, не желая попасть в такой сказ, — «блуд тебя взял, дитя не отдам». Если бы она попросила шестилетнего безбедку, то Ярдар, пожалуй, заколебался бы. Бывает, что детей хороших родов в 7 лет отдают в научение к волхвам. Но дитя, которое носило у Невы, еще неизвестно, сын или дочь, казалось Ярдару драгоценным и священным, будто она должна была родить новое солнце. Отдать его этой жупелице в красном платке было все равно, что своими руками в болото бросить. «Тогда иное. Пусть твоя жена мне послужит. 1-2, может 3, тогда искупишь вину». «Возьми тебя, лихой!» Потеряв терпение, Ярдар сплюнул. «Играешь ты со мной, забавляешься? Да я тебе не потешка. Соль тебе в очи, головня в зубы, а с меня хватит». Сунув узорочье в платке опять за пазуху, он развернулся, рывком отвязал поводья, одним махом взлетел в седло и рванул прочь с поляны пожарища. Промчался через Крутов вершок, будто вся нечисть лесная за ним гналась, и на льду упы погонял коня, пытаясь уйти от чувства, будто голубые глаза Заранки, смеющиеся и безжалостные, идут за ним, смотрят из самой души, и сколько ни гони, от них не уйти. Смотрят и вытягивают жизнь, будто пиявки. По спине веяло холодом. Через несколько верст Ярдар придержал коня и поехал медленнее. Глубоко дышал, стараясь перевести дух. Что теперь метаться? Не было толку в этих переговорах. Не хотела Заранка выкупа и мира. Хотела только потешиться его унижением, оттого и требовала неисполнимого. К тому времени, как впереди показалось курево тархановских печей, Ярдар, на удивление, успокоился. Гнет ушел из души, как будто он возвращался с успехом. Успеха не было, но было сознание, что поступил он правильно. Если суждена ему погибель, лучше погибнуть с честью, чем бесчестьем выкупить жизнь и дальше волочиться бессильным рабом злой судьбы.